Глава 9. Бунт. 27 июля около 11 утра дорожная карета, в которой ехали Фелисия и Гортензия, а вместо кучера дворецкий Тимур, добрались до заставы Пасси и остановились перед массивным зданием с 12 колоннами, некогда построенными архитектором Леду для караульной службы. Солнце уж палило вовсю, и солдат, подошедший к дверце, взмок под кивером и в суконном мундире с расплывшимися пятнами от пота. Запах пота проник через окошко в карету, и обе женщины невольно поморщились. — Откуда едете? — спросил он, глядя на толстый слой дорожной пыли, покрывавший экипаж. — Из Нормандии. — Лучше вам там оставаться. Небось веселее, чем здесь. А куда направляетесь-то? — Ко мне на улицу Клиши, — ответила Гортензия, не забывая о своем ирландском происхождении. — Ну так вот, если б я был на вашем месте, то воротился бы обратно. Со вчерашнего дня в Париже неспокойно. — А что происходит? — внезапно оживилась Фелиси. — Да откуда мне знать-то? Вроде вызвали войска и приказали проверять всех, кто въезжает и выезжает, ваши документы. Тимур нехотя подал ему бумаги. — Да долго будете проверять? Жара такая тут, дамы. Скажешь тоже. Не только дам печет, и извините, сударыни, проезжайте. — Вот держите, выпьете стаканчик, когда освободитесь, — крикнула Гортензия, кинув ему монетку, которую солдат, широко улыбнувшись, подхватил на лету. — Спасибо, мадам! Экипаж покатил вдоль Сены. Движение здесь было вроде бы такое же, как в обычные дни. Проезжая под деревьями королевского сада, они ненадолго попали в тень. С самого отъезда из Британии все трое жестоко страдали от жары и старались ехать лишь в самые прохладные часы, например, до полудня, чтобы не слишком утомлять лошадей. Обратный путь получился невеселым, хотя Фелисия старалась сделать все, чтобы не обременять подругу своим горем. Но та и сама хотела разделить его. В пути они почти не разговаривали. Полулежа на своем сиденье, сестра Джанфранко Орсини погрузилась в тяжелые думы. С тех пор, как на берегу она разрыдалась и чуть было не потеряла сознание, гордая Фелисия не проронила ни слезинки. От горя у нее даже прибавилось величие, и теперь она как никогда походила на римскую императрицу. На площади Людовика XV, возле сине-красных зонтиков, под которыми обычно торговали яблоками и кокосовыми орехами, царило некоторое оживление. Из рук в руки передавали газеты, которые бесплатно раздавал всем босой высокий парень в безрукавке. Фелисия велела остановить экипаж и подозвать его. Парень с улыбкой подскочил к карете. — Хотите узнать новости, сударыня? Да вот они, и сегодня не за грош. В руки молодой дамы впорхнули две газеты, а необычный продавец уже убегал, выкрикивая. — Новости! Последние новости! Да здравствует декларация! Фелисия дрожащей рукой развернула газеты. В «Националь» была опубликована громоподобная статья, принадлежащая перу господина Тьера. Законная власть поругана, начиная с всевластия силы. Послушание перестало быть святым долгом граждан. Второй газеты оказался «Глоб». Газета слала умеренной, но сегодня и здесь пылал костер в строках, вышедших из-под пера господина Ремюза. Свершилось преступление. Под влиянием министров король подписал тиранические указы. Мы покоримся лишь силе. И от всей души обрушиваем проклятие на головы господ Полиньяка, Пейроне, Шантелоза, Капелли и же с ними. Их указы не имеют смысла. Мы без колебаний веряем дело защиты законной свободы законными путями в руки самой бесстрашной в мире нации. За статьей следовали тексты королевских указов, которые вкратце можно было бы изложить как отмена свободы печати, роспуск палаты депутатов и изменение закона о выборах, созыв избирателей на сентябрь. Кроме того, для укрепления министерства Полиньяка туда назначались новые махровые ультрароялисты. Фелисия скомкала газетные листки и с жадным любопытством стала смотреть на площадь. Народ собирался группками. Слышались крики «Долой министров!» и чаще всего «Да здравствует декларация!» Вдруг раздался звук рожка. С улицы Рояль подходил вооруженный отряд с ружьями через плечо. Толпа подалась навстречу солдатам. «Домой!» — крикнула Фелисия. «И побыстрее! И так стараюсь! Тут всюду народ!» Карета въехала на мост Людовика XVI. Но по мере того, как они продвигались к улице Бабилон, их буквально забрасывали все новыми и новыми сообщениями. Повсюду мальчишки раздавали газеты прохожим и торговцам. Люди читали, собирались подвое, потрое, оживленно обсуждали. Странные группы можно было увидеть на парижских улицах. Вместе бок о бок стояли зажиточные господа в рединготах и простые рабочие в блузах. Обсуждавшие то и дело повышали голос. Все справедливо и единодушно возмущались попыткой установления абсолютистской власти, неугодной уже никому. На бульваре инвалидов около женского монастыря «Сердце Иисусова» собралась толпа. Какой-то человек, взобравшись на тумбу, поддерживающую ограду, выкрикивал: «Правительство берет приступом редакции газеты «Национал Элетан». Хотят разбить типографские прессы. Нужно идти на помощь тем, кто уж дерется там. Долг всех честных людей сказать «да» в поддержку нашим доблестным публицистам. Все на улице Ришелье!» Ему ответил гул голосов. Человека сняли с тумбы, победно пронесли по улице. В то время как целая колонна отправилась на место схватки с криками «Долой министров!» Кто-то призывал «Пошли в палату! Пусть нас возглавят депутаты либеральной оппозиции!» На обычной тихой улице Бабилон царило то же оживление, что и везде. Исключение составляли казармы швейцарцев, где невозмутимо несли вахту часовые в красных мундирах. Они, казалось, даже не замечали людей, собиравшихся вокруг. Несколько человек стояли возле дома Фелисии. Там были ее камеристка с кучером, они оживленно, жестикулируя, обсуждали что-то с кровельщиками, прибежавшими отстроившегося поблизости дома. Завидев карету, собравшиеся мигом разлетелись, как стая воробьев. Оливия и Гаэтана поспешили к дому встречать хозяйку. На лицах у них была написана неподдельная радость. — Известно вам что-нибудь? — спросил у них Фелисия. — Ничего. Ну или почти ничего. В городе что-то происходит. Рабочие убегают с своих мест, собираются воевать. — А известно, где король? — Сен-Клу. Но, говорят, он послал маршала Мармона командовать войсками. Маршал должен прибыть в Тюлери. Не позволит ли мне госпожа графиня выразить, как я рада видеть ее, и госпожа Лозарк тоже? Мы с Гаэтана так за вас волновались. Хоть получилось что-нибудь? Все получилось, Ливия. Но когда наши друзья добрались туда, мой брат уже умирал. Он скончался у нас на руках. Итальянцы запричитали и разразились проклятиями по адресу короля Франции, предрекая ему жуткую участь. Но Фелисия оборвала их причитание. Это уж было ни к чему. Волнения в Париже интересовали ее гораздо больше, чем похоронные речи. Если Богу будет угодно, месть наступит гораздо раньше, чем кто-либо мог предположить. Она чувствовала, как оживает после долгих часов оцепенения. Между нею и бурбонами, убившими ее брата, начиналась беспощадная война. Тимур уже тоже почуял запах пороха и предложил отправиться на разведку, пока хозяйка будет приводить себя в порядок с дороги и обедать. Он исчез, даже не дождавшись ответа. Тимур и так был уверен, что она разрешит. А Гортензия стала расспрашивать Ливию о том, что происходило в их отсутствии. Не показывались ли возле дома разные подозрительные личности? Нет, все было спокойно. Сан-Северо, видимо, все еще находится в Нормандии, да и маркиз де Лозарк больше не появлялся. Наверное, он узнал о том, что внука похитили, и теперь ищет ее где-то в Оверне. В общем, новости были вовсе неплохие. Игорь Теннис даже намекнул, что хотел бы съездить в Сен-Манде повидать малыша. Мне его так не хватает. Может быть, зря я тогда перепугалась и уехала, — сказала она Фелисии. По-моему, стоит соблюдать осторожность. Лучше подождать еще немного. Если город восстанет, а я надеюсь, так и случится, трудновато будет проехать к заставе. Поверьте, Гортензия, разумнее будет потерпеть хотя бы 2-3 дня. Посмотрим, как будут развиваться события. Кто знает, может быть, скоро вы сможете вообще забрать сына сюда. Около 6 появился Тимур, весь взмокший, в пыли, умирающий от жажды. Зато новостей у него было полно. И обе женщины засыпали его вопросами. Да, слухи подтвердились. В правительстве действительно решили разрушить типографские прессы и газет, которые ослушались королевских указов. На улице Ришелье собралась толпа защищать Летан, его редактора, отважного Бода. Войска очистили площадь Пале-Рояль. Впрочем, еще раньше из галереи знаменитого сада выдворили всех гуляющих, и там теперь обосновались военные. Эта идея была не из лучших. Люди, которых прогнали из мест, где они привыкли гулять, пополнили ряды бунтовщиков, ибо начинался настоящий бунт. На улице Сент-Оноре и на Биржевой площади уже вовсю шли бои. И еще одна достоверная новость. Маршал Мармон устроил в Лувре свой штаб и оттуда руководил войсками, вызванными для защиты министров и в особенности для охраны дома премьер-министра Полиньяка. И вот тут допустили промах. С 1814 года французы ненавидели маршала Мармона, герцога Рагузского, которому так не простили эссенского предательства, и даже выдумали глагол «рагузить», который означал «предавать». Назначение этого маршала главнокомандующим войсками вызывало всеобщее возмущение. Даже родилась песенка, типичная песенка парижских мостовых, ее распевали повсюду на улицах. «На белый бант ты променял трехцветный, и лилии ты предпочел орлам, а после родину продал врагам, бегишь, предатель, грянул час заветный». У Тимура был звучный глубокий бас, он гудел, как церковный колокол, и, наверное, с улицы его тоже было слышно, потому что вдруг ему начал вторить другой голос повыше: «Будь бдителен, француз, еще живет Рагуз». Никто почти не удивился появлению полковника Дюшана. Он снова был в своем наглухо застегнутом, несмотря на жару, черном рединготе. «Я так и думал, что вы уже приехали», — сказал он, целуя даму в руки. «Друзья мои, близкие светлые дни». «Так значит, все-таки восстание?» — спросила Фелиси. В улыбке сверкнули его белые зубы. «Сейчас скажу вам, как говорил герцог де Ларош-Фуко. Это не восстание, сударыня, это революция. Народ поднялся на борьбу, и охладеет он еще не скоро. На углу улицы Ришелье начали возводить баррикаду. Грабят оружейные магазины, да оружейники сами готовы все отдать. Доставят мундиры национальных гвардейцев, и только что у сена я своими глазами видел трехцветный флаг. Ах, сударыни, какое счастье снова лицезреть синий с белым и красным!» «Но, — возразила Гортензия, — мне говорили, что войска под командованием Мармона собираются выступить против народа, значит, будут убитые. Они уже есть. На улице Сент-Оноре убили женщину. Грядут другие жертвы. Но Париж, я думаю, от своего не отступит. Так что будьте милосердны. Подайте мне стаканчик вина, и я пойду обратно к своим». «К кому?» «Так ведь на баррикады, черт побери. Там же есть одна большая, а к вечеру, уверен, у нее появятся малыши. В таком случае вы пойдете не один». Фелисия ненадолго убежала и вскоре появилась в своем любимом мужском костюме. На бегу она проверяла пистолет с длинным дулом, а второй пистолет был заткнут у нее за пояс. Дюшан даже рот разинул от удивления. «Надеюсь, вы не собираетесь идти со мной. Там женщинам не место». «А я и не женщина. И одна из Орсини, и только что убили моего брата. Мы, Орсини, знаем, что такое уличный бой. В Риме от века мы только этим и занимались, воевали против колонны, а теперь я буду сражаться против Карла X». Гортензия, тоже воодушевившись, поднялась с места. — И я с вами сейчас переоденусь. Но Фелисия жестом остановил ее. — Нет, Гортензия, на этот раз я пойду одна. Мне в жизни больше нечего терять. У вас сын, вы должны думать о нем и не настаивайте. Вы для меня и так достаточно сделали. Для вас так же, как для себя самой. Мои родители, хорошо, что вы о них вспомнили. Вам никогда не отомстить за них, если умрете сами. Ах, эта ночь! Жара немного спала, но Париж продолжал задыхаться под свинцовым колпаком. Возбужденные первые пролитой кровью, были убиты одна женщина, один мужчина из народа. Город не искал забытья и прохлады. Он был настроен драться. От часа к часу вспыхивали бои где-то на улицах. Люди дрались. Все ожесточеннее, все решительнее. Ломали фонари, выбивали булыжники из мостовой, строили первые баррикады. В ход шло все, что попадалось под руку. Фиакры, повозки, даже омнибусы. В то же время создавались и вырабатывались планы действий в политических штабах. Взвешивались все за и против, ведь из-за антинародных указов выплыло на поверхность все недовольство, накопившееся за 16 лет молчания. Ах, как прекрасна была эта душная ночь для тех, кто с надеждой ждал восхода нового солнца. Оставалось только договориться, каким оно будет, это солнце. Некоторые, невзирая ни на что, сохранившие верность реставрации, хотели верить, что парижский бунт заставит призадуматься короля, и он отменит свои указы, но таких было совсем немного. Иные ждали республику, но и они не были в большинстве. Многие видели будущее сыном Наполеона на французском троне. Его собирались вырвать из венской тюрьмы. И, наконец, четвертые, под предводительством Талейрана, возлагали все надежды на Луи Филиппа, герцога Орлеанского, который, засев в своих владениях в Нейи, чутко прислушивался к раскатам грома, доносившимся из столицы. Не в силах уснуть, Гортензия провела большую часть ночи у окна, тоже чутко прислушиваясь к тому, что происходило вдали. Вот она уловила эхо выстрелов, крики. К полуночи совсем рядом раздались команды, и по мостовой застучались сапоги. Это из расположенных неподалеку казарм в сторону ратуши уходил отряд швейцарцев. Где была сейчас Фелиси? В какую безумную переделку она опять попала? Хотя почему безумную? Во всяком случае, не для нее. В этом гордом создании жила такая отвага, что даже будучи женщиной, она не могла не оказаться в первых рядах. Фелисия Орсини скорее подходила роль предводительницы разбойников, нежели светской львицы. В воображении Гортензии она представала королевой амазонок, потрясающей пистолетом на баррикадах, и образ этот ничуть не казался ей смешным. «Хоть бы она выжила!» — молилась Гортензия. — Хоть бы вернулась, хоть бы чуть-чуть порадовалась победе после стольких лет горя и страданий. Но вот небо окрасилось розовым. Чистый и светлый, без единого облачка, пришла заря, выкатив свой огненный мяч, солнце. Скоро он покатится по небосклону, раскалится до бела. Гортензия приказала приготовить себе холодную ванну. Хоть спать ей не хотелось, но она боялась впасть в оцепенение, как бывает после бессонной ночи. К 10 утра из особняка напротив явилась шурша фиолетовой тофтой вдова де Вобюэн с растрепанными волосами и пудрой, наложенной как попало. Старая дама, казалось, была просто вне себя. — Слава богу, вы здесь, дорогая графиня! — вскричала она, размахивая лорнетом. — Не могу больше метаться там у себя и слушать все это. Я всю ночь не сомкнула глаз. — Я тоже. Хотя вряд ли это чем-нибудь может вам помочь. — Как вы думаете, они перережут нам горло? Эти кровопийцы, им снова дали волю. Ох, чувствую, воротятся ужасные дни 93-го. Надо было эмигрировать, но я уж не в том возрасте, когда скитаются по дорогам, увы. Хоть Гортензия сама была встревожена, но тут все-таки улыбнулась. Конечно, ничего такого случиться с ними не могло. Народ восстал лишь из-за королевских указов, сметающих конституционную монархию и устанавливающих абсолютистское правление. Но вдова никак не поддавалась ни на какие убеждения. Так все обычно начинается. Они отправились в замок Гранж-Блено за этим дьяволом Лафайетом. Бог знает, какие горести уготованы бедному королю. Я вчера послала своих людей разузнать, что происходит. Лишь немногие вернулись обратно. Остальные, должно быть, спелись с этими одержимыми. Боже, какие времена! Вы забываете о солдатах. Под командованием маршала Мармона в город вошли многочисленные войска. Сморщенный ротик пожилой дамы так презрительно изогнулся, что даже отвалилась плохо приклеенная мушка. Этот пустобрех с карнавальным титулом! Вы что, поверили в него? Уже поговаривают, что в некоторых линейных полках начались брожения. Этих проклятых бунтовщиков солдаты не хотят считать врагами. Что мы будем делать, если они побратаются и потом обернутся против нас? Есть еще швейцарцы. Это наемники, и у них нет никаких причин воевать против короля. К тому же расквартированы они тут поблизости. Милочка, вам просто ничего не известно. Знаете, что 10 августа 1792 года этим храбрецам ничто не помешало предать короля. Хотя многие из них честно пошли на смерть и погибали один за другим на ступенях Тюильри, где люди утопали в крови. Гортензия чуть не ответила, что о тех событиях госпожа де Вобюэн может знать лишь понаслышке, поскольку в 92-м году она, по ее собственным рассказам, с самого начала выехала в Коблинс, что, впрочем, не умаляло самопожертвования швейцарцев. Гортензия начала уже понемногу терять терпение и соображала, как бы ей отделаться от гости, все перечислявшие злодейства, о которых ей доложили. Якобы бандиты захватили продуктовый склад, лишив солдат хлеба, а посты, охранявшие столицу, перешли на сторону восставших, как вдруг, услыхав знакомое название, насторожился. Старушка произнесла слово «Венсен». «Извините, пожалуйста», — прервала ее Гортензия. «Я что-то прослушала. Так о чем вы и говорили?» Та испепелила ее взглядом. «А, между прочим, это очень важно. Я говорила, что вооруженная банда этих головорезов задумала захватить Венсенский пороховой склад, но склад хорошо охраняется. Там люди, получившие приказ все взорвать, но не отдать врагу. А если склад взорвется, будут ужасные последствия. Загорится все в округе. Волна разрушений прокатится чуть не на полулье оттуда». У Гортензии замерло сердце. «На полулье? Дом госпожи Моризе стоял всего в четверти лье от порохового склада. Тут соседка, потеряв вдруг весь свой воинственный пыл, рухнула в кресло. Там один из моих внуков», — призналась она. Гортензия вдруг почувствовала симпатию к этой пожилой женщине, этому обломку старого порядка. И поскольку вдова рылась в поисках платочка, она склонилась к ней и протянула свой. «Вам действительно страшно, маркиза?» «Ну, конечно. Можно мне остаться здесь с вами? Я просто не могу больше видеть свой дом». «Оставайтесь сколько хотите. Ливия приготовит вам свой чудный кофе и позаботится об остальном, а мне придется на какое-то время вас покинуть». «Но куда же вы собираетесь? Мне предстоит неотложное дело. Простите меня. И если вернется графиня, скажите, что я поехала в Сан-Маунде». «Ну, это ж почти что в Венсене. Как вы туда попадете? В этот час по Парижу не пропустит ни один экипаж. Так я пойду пешком». И, оставив госпожу де Вобюэн в недоумении восхищаться ее поступком, она поднялась к себе, надела туфли на толстой подошве, соломенную шляпу, и, поручив старую даму заботам Ливии, не менее вдовы, ужаснувшейся тому, что она собиралась предпринять, Гортензия вышла из дома и сразу же окунулась в уличную суету. Первое, что она услышала, Был грохот пушечных выстрелов. В их тихом квартале такого шума еще не бывало, и, добежав до казарм швейцарцев, она даже обратилась к часовому. — Это что, пушка стреляет? Здоровенный горец с красно-кирпичным лицом важно кивнул. — Бушка! Да, мадам, это бушка! Идите к себе домой! Не желая вступать с ним в перепалку, она только отрицательно покачала головой и побежала дальше, к улице Бак, а оттуда на улицу Севр, где было оживленно, как никогда. У всех дверей толпились женщины и дети, люди выглядывали из окон, старики оделись в старые мундиры. Ветераны войны империи нацепили все свои награды и прямо на улице держали советы.